Глава 22, в которой Лёша пытается купить ветеринарную клинику. Катя потерла ноющую поясницу и улыбнулась. Беременность протекала благоприятно, но стоять на ногах весь день становилось все сложнее. По настоянию Ольги Михайловны ее перевели суток на график 2/2. Коллеги, не сговариваясь, всячески берегли Катю от работы, хотя та рвалась в бой. До декрета оставалось 1,5 месяца, и сидеть без дела было скучно. «К хирургу на прием, кто следующий?» В смотровую зашла женщина с йоркширским терьером на руках. Хвостик щенка вертелся пропеллером. Песик силился спрыгнуть с рук и поприветствовать всех вокруг. «Что вас забеспокоило?» — дружелюбно спросила Катя. Про себя девушка предположила, что хозяйка, возможно, пришла проконсультироваться насчет смены молочных зубов. Улыбка Йоркшира сейчас напоминала акулью пасть. Коренные зубы уже выросли, а молочные еще не выпали. Сколько ему месяцев? Скоро будет ровно 1/2 года. Он периодически прихрамывает. Я думала, спрыгнул неудачно. Носится по диванам, может и с рук соскочить. Активный очень. Давно заметили хромоту? Знаете, сложно сказать. Мне впервые показалось, что он заднюю ножку подтягивает еще месяц назад. Я позвонила заводчице. Она посоветовала давать витамины. Специально для суставов. Дорогущие. Но пока эффекта нет. Катя кивнула и жестом предложила поставить Юрика на стол. Аккуратно развернув щенка к себе хвостом, она начала осматривать заднюю лапку. Проблема хозяйки не причудилась. Мышцы бедра заметно атрофировались по сравнению с другой лапой. Песик давно уже не нагружал больную конечность, стараясь не опираться на нее. Ведь можно бегать и на 3, когда весишь всего 1 кг. Девушка бережно прощупала каждый пальчик на лапе и осмотрела подушечки. Потом согнула скакательный сустав. Особое внимание уделила коленке. На месте ли чашечка сустава? Не больно ли разгибать ногу? Но все это она делала скорее по привычке проводить полноценный осмотр, даже если считаешь проблему очевидной. Искать следовало в другом месте. Катя стала медленно отводить назад лапу, и щенок, не сдержавшись, завизжал от боли. «Что вы с ним сделали?» — испугалась хозяйка. «Дэймон, что такое?» Она прижала маленького Йоркшира к себе, а Катя, сочувственно покачав головой, объяснила. «Проблема в тазобедренном суставе. Ему действительно больно. Необходимо сделать снимки». «Рентген?» «Да, конечно, мы для того и приехали». «Вам понадобится 2 человек, чтобы подержать собаку. Попросите кого-нибудь из очереди вам помочь». Женщина нахмурилась и недовольно спросила. «А вы что? Не можете подержать? Я оплачу». Катя вздохнула и подумала, что для клиентки ее 6-месячное пузико не является достаточным оправданием, чтобы избегать посещения рентген-кабинета. «Нет, нам запрещено держать животных на рентгене. Это правило клиники». Катя примиряюще развела руками. «Я дам вам направление. Когда сделаете снимки, возвращайтесь на хирургию без очереди». Хозяйка ушла, а Катя покосилась на экран телефона. Там красовалось сообщение от Лёши. «Как поживает мой толстопузик? Хочешь, закажу пиццу тебе на работу?» Девушка улыбнулась и быстро набрала ответ. «Воронцов, толстопузик — это рыба. А у меня и так перебор с весом. Хватит отъедаться». Телефон снова пропищал. «Рыба называется толстолобик. Киндер-сюрприз ты мой!» Катя рассеянно покрутила обручальное кольцо на пальце и вспомнила, как Лёша старался переделать квартиру так, чтобы ей там нравилось. Ремонт он делал по большей части своими руками, лишних денег пока не было. Ветеринарная скорая помощь оказалась на удивление востребованной, но ведь надо было выплачивать кредит. Зазвонил стационарный телефон. Катя подняла трубку и автоматом ответила. «Алло, хирургия, слушаю вас». «Катюшка, ты ко мне Йорка посылала?» «Сейчас снимки распечатаю. У него некроз головки бедренной кости. Подумай, кому на операцию запишешь?» «Спасибо, Денис». Катя подумала, что не ошиблась с диагнозом. Коварная болезнь Пертесса, одно из наследственных заболеваний карликовых пород собак, проявляется как раз в возрасте 5-7 месяцев. Совсем недавно Ольга Михайловна оперировала Джек Рассела с такой же проблемой. «Вот к ней и запишу малыша на резекцию», — решила Катя и как раз раскрыла расписание операции, когда в кабинет вошла хозяйка Йоркшира. Щенок ей газил в леопардовой переноске. «Я сделала рентген. Посмотрите, пожалуйста». Катя взяла снимки. Все было не так уж плохо. Вовремя обратились. Хотя головка бедра была почти разрушена, вертлужная впадина пока оставалась гладкой. У молодого Йорка были хорошие шансы полностью восстановиться после операции. Посмотрите, вот здоровый сустав, а здесь кость разрушается. Единственное лечение, которое я могу предложить, это хирургическое вмешательство. Головку бедренной кости надо удалять. Головку бедренной кости надо удалять. Ничего себе! Операция? Но он же такой маленький. Не сразу, но хозяйка согласилась записаться на резекцию через 2 дня. Катя надеялась, что она придет. При болезни Пертесса, чем дольше собака хромает до операции, тем дольше восстановительный период после. Возможно, женщина просто хотела собрать несколько мнений. Катя с досадой подумала, что Алексей бы мог сделать резекционную артропластику и сделать хорошо. Но такую операцию надо проводить в условиях клиники. Внезапно номер мужа высветился на экране телефона. «Лёша, как раз о тебе думала. Что-то случилось? Почему ты звонишь?» «Кать, Евгений Николаевич продает клинику. Понимаешь? Горностай продает». «Что? Как ты узнал?» «Не поверишь. Увидел объявление на Авито, когда искал, где купить подержанное оборудование». «Но у нас ведь нет денег, чтобы купить ветеринарную клинику. Что ты собираешься делать?» «Пока не знаю. Давай вечером поговорим». Кате не давали покоя новости про продажу горностая. Для ее мужа эта клиника стала чем-то вроде наваждения. Леша часто расспрашивал своего друга Костю, как там идут дела. Он старался не подавать виду, но тосковал по современному оборудованию, которое стояло в операционном блоке клиники «Горностай». Катя одернула форму, которая топорщилась на округлившемся животе, и позвала на прием следующих пациентов. Девушку почти не пускали оперировать, записывая ей только кастрации и стерилизации, хотя Ольга Михайловна утверждала, что никакого особенного отношения к Кате нет. Женщина внесла в кабинет роскошного кота, похожего на пушистое облако. В карточке порода значилась как «Highland Stride», а, проще говоря, «длинношерстный шотландец». «Здравствуйте. Доктор, это вы? Кому мне рассказывать?» Катя вспомнила, как заведующая наставляла ее в первый год работы. «Молодость — это недостаток, который быстро проходит». Она поправила бейджик, на котором было написано «Дубровская Екатерина Андреевна, ветеринарный врач», и ответила. «Здравствуйте». «Да. Расскажите, что вас забеспокоило?» «Дымок захромал на переднюю лапку. Уже неделю точно. Ему уже 10 лет, поэтому я подумала, что у него артроз. Мне сказали, что у всех шотландцев проблемы с суставами. Доставайте его из переноски и ставьте на стол». «А что, рентген делать не будем? Посмотреть-то я и дома могу. Я что приехала-то? Я ему давала очень хорошее обезболивающее, специально от суставов, а эффекта нет. Вот и решила, что лучше сделать снимки». Катя немного устала объяснять людям, что нельзя сделать рентген всего кота. Нужно определить не только, на какую лапу хромает животное, Владельцам часто кажется, что питомец хромает на левую лапу, тогда как проблема кроется в правой. Но и определить болевой очаг – пальцы, запястье, локоть, плечевой сустав. Девушка попросила хозяйку снова. «Сначала мне нужно осмотреть его, а потом решим, нужен ли рентген». Хозяйка замялась. «Вы знаете, Дымок очень хороший кот. Ласковый, умный. Но в клинике он всегда нервничает». Женщина протянула руку к дверце переноски. Дымок в ответ зашипел, как утюг, и несколько раз ударил решетку лапой. «Знаете, доктор, доставайте его сами». Катя чуть не задохнулась от возмущения. Она хотела напомнить хозяйке, что работает ветеринарным врачом, а не укротителем. Но кота лечить как-то надо было. Она позвала на помощь своего фельдшера и приготовилась к битве. Настя надела толстые кожаные краги, закрывающие руки по локоть. Катя открыла все защелки на пластиковой переноске и одним движением сняла крышку, уповая на эффект неожиданности. Кот сжался в пушистый шар, издавая демонические завывания. Настя подкралась к пушистому террористу со спины и схватила за плечи. Кот вцепился в перчатку, но Катя ловко надела на него пластиковый послеоперационный воротник. После этого Дымок немного присмирел, хотя продолжал угрожающе рычать, прижимать уши и бить хвостом. Настя надежно держала кота. Хозяйка охала и ахала, умоляя обращаться с пожилым мальчиком бережнее. И тут Катя увидела, в чем проблема. Пушистые лапы кота напоминали снегоступы, и из-за шерсти хозяйка не замечала, как отрос один из когтей. Роговой чехол перестал меняться, и сейчас коготь загибался, как у коршуна. Острый конец когтя проник глубоко в подушечку, та распухла и загноилась. Неудивительно, что несчастный кот хромал. Катя коротко обрезала коготь и пинцетом извлекла застрявшую в тканях половинку. Потом подстригла и остальные коготки на всех лапах. Из подушечки текла кровь, Дымок перестал дергаться и жалобно мяукал. Девушка промыла рану и забинтовала лапу. Впрочем, она не надеялась, что повязка продержится хотя бы до дома. «Дело не в суставах», — повернулась Катя к хозяйке. Та закивала, прижав руку ко рту и не отрывая взгляда от кота. «Бедный Дымочка! Как я могла такое просмотреть? Он редко сидит на руках, но все-таки...» Катя перебила женщину. «Вы сказали, что давали ему таблетки дома. А промывать подушечку сможете? Хотя бы пару дней, пока не заживет». «Да, конечно. Я думаю, мне он дастся». «Тогда попробуем обойтись без антибиотиков», — кивнула Катя. «Сделаем сейчас однократно, и все. Если отек через сутки-двое не спадет, принесете этого скандалиста на осмотр». В кабинете девушка тайком почесала живот и решила, что заслужила перерыв на обед. Тем временем Алексей подбирал слова для важного разговора. Он ехал к Евгению Николаевичу, с которым не виделся с момента собственного бесславного увольнения. Тот встретил его на удивление радостно. В какой-то момент Лёше даже показалось, что бывший начальник дернулся его обнять. И внимательно выслушал, понимающе кивая головой. «Ну что скажете, Евгений Николаевич? Первый платеж сейчас, остальное в рассрочку. По возможности выплачу досрочно всю сумму. Раз уж вы расстаетесь с Горностаем, не лучше ли отдать его в знакомые руки, а не абы кому? Прости, Алексей, все верно говоришь. Да только мне нужна вся сумма сразу и как можно быстрее. Если бы не требовались деньги, то и продавать клинику не стал бы. Сам понимаешь, что случилось». Евгений Николаевич махнул рукой, отказываясь отвечать. «Да что там, это уж не твое дело. В Германию поеду на лечение, а там видно будет. Жена уже все разузнала, понимаешь? Переписывалась с ними. Вроде как... Ну, неважно. Алексей сидел как громом пораженный. Он никогда не желал зла старому отцовскому товарищу, хотя расстались они нехорошо. И тут такое. Неужели онкология? Ясно одно. Клиники ему не видать. К вечеру Алексей постарался хотя бы на время выкинуть разговор с Евгением Николаевичем из головы. Меньше всего ему хотелось расстраивать беременную жену и грузить ее своими проблемами. Лора подбежала к входной двери и, подсунув под нее нос, стала шумно принюхиваться, а потом и царапать ее лапой. Такса привыкла к Алексею, но хозяйка считала Катю и всегда бурно радовалась ее возвращению. «Леша, чем так вкусно пахнет?» — воскликнула девушка с порога. «Куриные ножки в медово-соевом маринаде для лучшего хирурга на свете!» Катя рассмеялась и поцеловала мужа. «Для тебя, что ли? Поделишься? В меня все равно много не помещается. Ты проходи. Я для тебя сюрприз приготовил». Девушка с трудом наклонилась, чтобы погладить Филимона. Черный кот не так часто покидал лежанку, чтобы потереться о ноги хозяйки. И такое внимание следовало ценить. Катя с улыбкой вспомнила, в каком ужасе был Филя после переезда в новую квартиру. Кот выкинул вещи с полки в шкафу и забрался туда, вылезая только в поисках еды по ночам. Лора же в любом месте чувствовала себя как рыба в воде и добавляла Филимону стресса, постоянно тыкая его носом и прикусывая за бока. Прошло время, и кот почувствовал себя хозяином. Особенно ему нравилось греть бока на балконе и устраивать громкий тык-дык в длинном коридоре. «Лёшка, животные сегодня подозрительно рады моему возвращению. Ты их без меня не бил часом?» «Обижаешь. Правда, не кормил с утра». «С ума сошел! Уже 10-й час! Дай им корма! Мне не нагнуться». «Подожди. Сначала мы с Лорой кое-что продемонстрируем». Парень покормил Филимона первым, и Такса изнемогала от нетерпения. Леша насыпал корма в миску, но не поставил ее на пол, а строго сказал: «Лора, сидеть». Этой команде Лору научила еще Катя. Поэтому девушка не удивилась, увидев, что собачий зад послушно опустился на пол. Целых 2 месяца ушло у Алексея на то, чтобы научить таксу команде лежать. Но сейчас явно готовилось что-то новенькое. «Дай лапу». Никакой реакции не последовало. Лора не отрывала взгляда от миски, и с ее морды потекли слюни. «Лапу». Такса громко гавкнула, вскочила и заплясала вокруг. Алексей смущенно почесал в затылке. «Я клянусь, она выполняла эту команду. Мы с ней занимались тайком, чтобы тебя порадовать». «Леша, ты лучший муж на свете. Отдай Таксе корм и давай ужинать». Катя с нежностью подумала о том, сколько терпения Алексей проявил по отношению к Лоре. Он задался целью сделать из нее человека и подошел к вопросу основательно. Была куплена шлейка и 2 поводка, короткий и длинный. А кроме того, Леша попросил своего знакомого поучаствовать в социализации таксы. Тот держал пару бордер-колли, которые были только рады побегать и подурачиться со странной коротконогой забиякой. Каждый день Алексей требовал от Лоры выполнять команды «сидеть», «лежать», «ко мне», «ждать», «на место». И если та не артачилась, на похвалу не скупился. Со временем Катя заметила, что Лора начала воспринимать занятие как игру и лишнюю возможность полакомиться. Такса понемногу становилась спокойной и уверенной в себе собакой. И девушка радовалась, глядя на ее лукавую морду. Сейчас Кате как никогда хотелось стабильности в жизни. Но, собравшись с духом, она осторожно спросила: «Что ты решил по поводу горностая?» Алексей помрачнел. «Забудь про это. Даже если мы продадим обе квартиры, машины и мою почку, нам не хватит денег». «Но если договориться о рассрочке...» «Пробовал. Прости, я поехал на встречу с Евгением Николаевичем, даже не обсудив толком ничего с тобой. Хотел убедить передать клинику мне. Но ему нужна вся сумма сразу, так что придется пока сосредоточиться на нашей скорой помощи. А потом, чем черт не шутит? Если новый владелец не откроет там салон красоты вместо ветеринарной клиники, устроюсь туда хирургом, как раньше». «Лёш, мне так жаль». «Всё, даю установку, о плохом не думать. Пойду прогуляюсь с собачатиной».